Помощнику коменданта вспомнился старый язвительный армейский анекдот. Чем отличаются особисты от медведя? А тем, что медведь спит только зиму, а особисты круглый год. При всей сдержанности и внешнем спокойствии капитана буханки белого хлеба подействовали на него, как красная тряпка на быка. Он с трудом справился со своим возмущением. «Белый хлеб!» И другие деликатесные по военному времени продукты, которые были положены и выдавались строго по норме, кроме летного состава ВВС, только раненым в госпиталях он и сам получал, и хорошо помнил эти тщательно вывешенные порции, особисты потребляли до отвала. Кто сколько хотел. Лишь из одного вещмешка вытащили две большие буханки и резали толстыми ломтями, хотя находились в полном здоровье и к авиации никакого отношения не имели. По какому праву? Он знал точно. Особисты довольствуются по тем же нормам, что и другие офицеры действующей армии, исключая летный состав. Впрочем, для них законы не писаны. Что хотят, то и делают. И все молчат, побаиваются. Но лично он никогда их не боялся и не боится. Чтобы Алехин это понял, он и говорил ему, не стесняясь то, что думал, без обиняков, зная, между прочим, что подобная манера разговаривать действует сдерживающе даже на людей от природы наглых. Как ни странно, беззлобная реакция Алехина на его колкие высказывания и простоватая мягкая покладистость настораживали помощника коменданта. В его представлении особист без какого-либо заднего умысла не мог быть так приветлив и доброжелателен. Остальные ему тоже не понравились. Этот мальчишка-лейтенант, который привязал строчь капитан, вы не из Москвы, вы на кого-то похожи, щенок, пытающийся заставить себя бояться, жалкая попытка запугать, не на того напал. И этот старшина... торопливо и шумно сожравший полбуханки белого хлеба и целую банку нежнейших консервированных сосисок. Такую же точно банку ему прислал с оказией в госпиталь отец, и он роздал по сосиске всей палате. Но его отец был начальник политотдела гвардейского корпуса, без малого генерал, участник революции, гражданской и отечественной войн, прослуживший в Красной армии четверть века. А какие заслуги могли быть у этих людей? Спавший же без просыпу под березками старший лейтенант за один свой внешний вид заслуживал строгой гауптвахты. Такую безобразную гимнастерку мог бы надеть на земляные работы боец саперного батальона, но никак не строевой офицер. Армейский... и не надел бы, не посмело, особисту дозволено. «Да что тебе с ними детей крестить?» — в который уж раз говорил самому себе помощник коменданта и старался настроиться на иной лад и думать о чем-либо другом, более приятном. День медленно подвигался к вечеру, и ему оставалось только одно — терпеливо ждать, когда все это кончится. Было без пяти минут четыре. Через час старик отправится за букетом цветов. В том, что он выполнит поручение и сделает все самым добросовестным образом, помощник коменданта не сомневался. С детства брезгливый, капитан не терпел в людях неопрятности, и этот старый еврей с вечной каплей под носом, естественно, не мог быть ему симпатичен. Однако он уважал талант и мастерство в любой деятельности человека, в любом проявлении, а старик, несомненно, был... мастером. И думал помощник коменданта о нем с чувством почтения и признательности за отличную работу. Жалость к этому одинокому, обездоленному войной старику снова посетила его, когда справа, оттуда, где находилась рация, послышался негромкий, взволнованный голос старшины-радиста.